Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программы «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Гуляла я на днях в парке. Погода хорошая, чего же не погулять, подумала я. Хорошо, природа, птички поют, белки нагло скачут по деревьям, благодать. И где-то, в недрах души моей городской, колыхнулась глубинная память о просторах родной моей России, о полноводных реках, необъятных полях, густых лесах и глубоких морях. И решила я сегодня передать вам, дорогие слушатели, свое настроение. По моему скромному мнению, есть только одна певица, которая способна передать всю любовь к России через песни. И это Людмила Георгиевна Зыкина. И сегодняшняя моя передача будет посвящена этой уникальной русской женщине. Итак, усядемся под самой ветвистой березой и послушаем хорошие песни. Мы русские, мы дети Волги, для нас значения полны. Ее медлительные волны, тяжелые, как валуны. Любовь России к ней нетленна, к ней тянутся душою всей. Кубань и Днепр, Нева и Лена, и Ангара, и Енисей. Люблю ее всю в пятнах света, всю в окаймленье явника. Но Волга для России – это гораздо больше, чем река. Отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко «Волга». С чего же я могла еще начать? Течет река Волга. Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя. А мне 17 лет, сказала мать, бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог, когда домой. Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет среди хлебов смелых, среди снегов белых течет моя. А мне уж 30 лет. Тот первый взгляд и первый плеск весла, все было только речка унесла. Я не грущу. Thank you. среди хлебов спелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет. Здесь мой причал, и здесь мои друзья, все без чего на свете жить нельзя. С далеких плесов звезды тишине другой мальчишка далеко, долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов спелых, среди снегов течет моя Волга, а мне 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства связано с Людмилой Георгиевной. Когда я была маленькая, мы приехали с родителями в гости к двоюродной бабушке в один маленький городок в 400 километрах от Москвы. А так сложилось, что мама концертной директрисы Людмилы Георгиевны жила в соседнем подъезде с моей бабулей. И Зыкина часто приезжала погостить и отдохнуть в этом тихом зеленом городке. Приезжала с размахом, на двух-трех машинах, всегда с подарками. Это по сведениям соседок лавочковых наседок. Вот в такой момент однажды попали и мы. Новости в маленьких городах разносятся молниеносно. И весть о том, что приехала Зыкина, разлетелась минут за пять. И к дому начал стекаться народ. Собралась толпа, и вышла она. Вышла к людям, по-простому, как своя родная. Никакого пафоса. И как сейчас неприятно выражаются звездности, только любовь к своим зрителям. И к тому моменту она уже получила почти все свои награды и даже героя социалистического труда. Вышла, поздоровалась и запела. Мне казалось, весь городок замер. Замерла и я, и все мои двоюродные, троюродные сестры, все слушали с упоением. А вот пела Людмила Георгиевна только для меня. У тех берез, где мы с тобой росли, там босиком дожди по травам шли. И до рассвета звезда в окно светила мне. А рядом где-то жила девчонка на земле. Девчонка маленькой была тогда, ее уже манила высота. И до рассвета звезда в окно светила мне. А рядом где-то жила девчонка на земле. Мечту несли на крыльях журавли, светила звездочкой вдали. и до рассвета, и до рассвета звезда в окно светила мне, а рядом где-то жила девчонка на земле. Что не взлетели к звездам вместе с ней. И до рассвета звезда в окно светила мне, а рядом где-то жила девчонка на земле. Конечно, детское воображение склонно сильно преувеличивать масштабы событий. Но по прошествии уже многих-многих лет мое отношение к этой уникальной женщине ничуть не изменилось. Да, я могу говорить о своих впечатлениях сколь угодно долго, но хочу добавить немного исторических фактов из жизни певицы. А сначала веселенькая песня «Ах, грибы, грибы, грибочки». Где растут дубы, собирала на поляне девушка грибы. Набрала грибов и надо ей домой идти, да тропинку нелегко найти. То валежник, то седые кочки, то трава густая. Ой, грибы, грибы, грибочки, ой, грибы, грибы, грибочки, и калина, и малина, ягод, ягод, ягода, ягода лесная. Позвала людей девчонка и на этот гриб. Вышел парень синеглазый, молодой лесник. Помогу, сказал он, в горе надо провожу, по дороге лес я покажу. И валежник, и седые кочки, и траву густую. И грибы, грибы, грибочки, и грибы, грибы, грибочки, и калину, и малину, ягод, ягод, ягоду, ягоду лесную. Ходили много раз вдвоем, а потом сыграли свадьбу, свадьбу всем и пошли, сыночки, дочки, просто благодать, как грибочки всех не сосчитать. А во всем, наверное, виновата осень золотая. Сыроежки и маслята, грузди, рыжики, опята, и лисички, и волнушки, и веселые краснушки, неказистые сморчки, старички, боровички, земляника, ежевика, и черника, и брусника, и калина, и малина, ягод, ягод, ягода, ягода лесная. Вот так. Заглянем в Википедию. Родилась Людмила Георгиевна 10 июня 1929 года в Москве. С детства участвовала в художественной самодеятельности. Играла на гитаре и на баяне. До 1942 года училась в школе рабочей молодежи. В годы войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе. Была даже удостоена почетного звания «Заслуженный орджоникидзевец». После войны работала санитаркой в подмосковном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, а затем швеей в больнице имени Кащенко. При этом в то время, по собственным признаниям, заветной мечтой было стать летчицей. Послушаем песню «Облака». Снова птицы в луга улетают, звонкой песней встречая рассвет. Облака не спеша проплывают, я смотрю им задумчиво вслед. Облака, облака, словно первые льдинки весной, голубая река их несет над зеленой землей, голубая река их несет над зеленой землей. Этой светлой доброй порою, в это ясное утро весны, мне припомнилось небо другое, опаленное небо войны. Облака, облака, черные тучи нависли они, голубая река от огня багровела в те дни. Голубая река от огня багровела в те дни. Я брожу по лугам на рассвете, мой сынок улыбается мне. Мы в ответе за то, чтобы дети не увидели небо в огне. Облака, облака, пусть плывут, словно льдинки весной, голубая река их несет над зеленой землей, голубая река их несет над зеленой землей. Певческая карьера молодой девушки началась почти случайно. Решив попробовать свои силы на большой сцене, Людмила Зыкина стала участницей всесоюзного конкурса молодых исполнителей, который проходил в Москве в 1947 году. На места в народном хоре имени Митрофана Ефимовича Пятницкого претендовало несколько тысяч человек. Конкурс в ходе приема достиг 1500 человек на место. Рассчитывать на успех было сложно. Однако незабываемый голос и искрометный талант сделали свое дело. И 18-летняя Люда стала солисткой знаменитого ансамбля. Комиссия отобрала всего четверых – трех юноши и одну девушку – Людмилу Зыкину. Кстати, я недавно была на сольном концерте хора. Могу точно сказать, что несмотря на сложные времена нравственного и культурного упадка в мире, хор имени Пятницкого до сих пор с момента его создания в 1911 году держит высокие стандарты. Там все как один талантливы и харизматичны. Сплошное удовольствие ходить на такие концерты. Скатитесь с белалица долой, едет, едет мой ревнивый муж домой. Ой, лилей, ой, Лёшеньки, Леня, едет, едет мой ревнивый муж домой. Он везет, везет подарок дорогой. Ой, лилей, ой, Лёшеньки, Леня, он везет, везет подарок дорогой. Плетеную шелковую батагу. Ой, лилей, ой, Лёшеньки, Леня, плетеную шелковую батагу. Хочет, хочет меня молоду побить. Ой, лилей, ой, Лёшеньки, Леня, хочет, хочет меня молоду побить. Ох, не знаю и не ведаю за что. Ой, ля, ой, Лёшеньки, Лейля, я не знаю и не ведаю за что, за какую, за такую, за беду. Ой, лилей, ой, Лёшеньки, Лейля, только было моей тут беды, у соседа на беседе я была. Ой, Лёшеньки, Лейля, у соседа на беседе я была, да супротив холостого сидела. Ой, ля, эх, Лёшеньки, Лейля, супротив холостого сидела, холостому стакан мёда поднесла. Ой, лилей, ой, Лёшеньки, Лейля, холостой стакан меда принимал, к стакану белый руки прижимал. Ой, ля, ой, Лёшеньки, Лейля, к стакану белый руки прижимал, при народе сударушкой называл. Ой, ля, ой, Лёшеньки, Лейля, ты сударушка, лебедушка моя, понравилась походушка твоя. Ой, ля, ой, Лёшеньки, Лейля, белелицы, румянецы вы мои, сокатитесь с белалица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хочет, хочет меня молоду побить, право слово хочет он меня побить. Я ж не знаю и не ведаю, за что. Хорошая такая народная песня. Смысл глубочайший. Не гуляйте, жинки, по соседям холостым, по беседам разным. Безгранична моя любовь к народной мудрости. А прозвучала песня «Едет мой ревнивый муж домой». Вернемся к царице русской песни. Кстати, устойчивая ассоциация с Зыкиной – это статная женщина с высокой грудью, в дорогом длинном концертном платье, поет сочным голосом под оркестр русские народные песни. А в Японии, где ее творчество в большом почете, о ней говорили «великанша с большим добрым сердцем». Японцы обожают ее до фанатизма. В Японии до сих пор есть ансамбль имени Зыкиной. К моему сожалению, последние годы жизни Зыкина была гораздо более популярна в далекой стране восходящего солнца, чем в России. Тут она была не формат для телевидения. Сделаем выводы и навсегда выключим телевизор, кто этого еще не сделал, и включим мозги уже наконец. Послушаем песню «Вечер поздно из лесочка». Я коров домой гнала, лишь спустилась к ручеечку близ зеленого лужка. Слышу, вижу, едет барин с поля, две собачки впереди, две собачки впереди, два лакея позади. Лишь со мною барин поравнял, поднялся, бросил взор свой на меня. Здравствуй, милая красотка, из которого села. Вашей милости, сударь, крестьянка, отвечала я ему, отвечала я ему, господину своему. Егор за сына просил, его сын тебя не стоит, ни к тому ты рождена. Нынче ты моя крестьянка, завтра будешь госпожа. Есть один интересный факт, не уверена, что достоверный. Известно, что на гастролях в Америке в 1964 году Зыкина встретилась с ливерпульской четверкой. Джон Леннон был потрясен голосом русской красавицы и, подойдя к ней на фуршете, спросил ее имя. «Люся», – просто ответила певица. «Люси!» – восторженно воскликнул на свой лад Леннон. Известно, что в память о знакомстве Битлы подарили ей серебряный крестик. А Леннон пообещал написать песню про Люси. И действительно, в 1967 году у Битлз появилась песня «Люси в облаках с бриллиантами». Но история этой песни всего лишь кем-то выдуманная красивая легенда, так как слова этой песни очень далеки от реальности и к нашей Люси, скорее всего, не имеет никакого отношения. О любви Зыкиной к бриллиантам и всяким уникальным драгоценностям не говорил только ленивый. Но мы пропустим эту тему. Как бы она ни была мне близка и приятна, как любой девушке, которая просто обожает всякие украшения, особенно блестящие. Послушаем песню «Ты улетаешь далеко». Ты улетаешь далеко, даже не знаю куда. Дай на прощание мне обещание снова вернуться сюда. Не забывай нашей встречи, первую нашу любовь. Раз не забудется, значит, избудется, значит, мы встретимся вновь. В путь далекий, в край широкий, улетает твой друг синеокий. Не горюй, не грусти, если милый в пути, а за ним мое сердце летит. Не горюй, не грусти, если милый в пути, а за ним мое сердце летит. Если любимый вернется, грусть пролетит без следа. С нее спросится, если уносится, это совсем не беда. Если хорошее небо, песня лети в облака. Что с нее спросится, если уносится, песня, как птица легка. В путь далекий, в край широкий, улетает мой друг. Грусти, если милый в пути, а за ним моя песня летит. Не горюй, не грусти, если милый в пути, а за ним моя песня летит. Как-то в одном интервью Людмилу Георгиевну спросили, есть ли у нее свой рецепт молодости. Вот что она ответила. «Не надо запираться в четырех стенах. Нужно чаще выходить на улицу и общаться с людьми, влюбляться. Сейчас любви нет, а раньше была. Осталась в старых книгах. Читаешь и хочется любить. Смотришь старые фильмы и тоже хочется любить. А я вот от себя добавлю. Слушаешь песню о любви в исполнении Зыкиной? И любить хочется, и творить, и вытворять. В самом хорошем смысле слова, конечно же». Меж темных ракит в серебряном платье березка стоит. Склонились деревья, цветы и кусты. Величава она, весела и светла, и земле родной мила. Привет, только лишь встретишься с нею, сердце забьется сильнее. Сердце ведь всегда с тобою, образ березки родной. Меж темных ракит в серебряном платье березка стоит. Склонились деревья, цветы и кусты. Пред гордым величием ее красоты. Эх, так бы и пустилось вальсировать под березку. Но вернемся к описанию жизни Людмилы Георгиевны. С концертными выступлениями певица объездила все союзные республики. Особенно полюбилось ее творчество в Азербайджане, как это ни странно. Но именно в стране огней, кстати, страной огней издревле называют Азербайджан по причине месторождения нефти и газа, залегающих очень близко к поверхности. Природный газ, прорываясь из трещин, часто воспламенялся из-за удара молнии или неудачного костра разведенного. Эти факелы огня, вырастающие из земли, потрясали воображение древних людей. Сюда, вплоть до конца 19 века, совершали паломничество огнепоклонники из Индии. И храм до сих пор сохранился на Апшеронском полуострове, недалеко от Баку. Отсюда брала нефть для загадочного греческого огня в стародавние времена и Византия. Именно в Азербайджане Людмила Георгиевна впервые получила звание народной артистки. Случилось это знаменательное событие в 1972 году, и с этого момента личная коллекция наград и званий Зыкиной стала пополняться с удивительной регулярностью. В 1973-м певица была удостоена звания народной артистки СССР. В 70-е и 80-е она стала лауреатом Ленинской премии, обладательницей ордена Ленина, Государственной премии РСФСР имени Глинки, а также многих других наград. Полный же перечень наград, которые заняли достойное место в личной коллекции певицы, и вовсе невозможно подсчитать. Оставила этот мир Людмила Зыкина 1 июля 2009 года. Я считаю, что прожила она потрясающую жизнь, красивую и полную, выполнив свое предназначение, подарив свой талант всем, кто хотел прикоснуться душой к божественной искре. Я хочу закончить наш выпуск одной из самых, на мой взгляд, эмоциональных песен. Называется она «Родилась я на русской земле». В ней, в нашей родной земле и в нашем единстве, наш дух, наша сила и наша слава. Повидавшей невзгоды семье, и тропинки мои, как морщинки, легли на лице ненаглядной земли. Я люблю, когда реки играют весной, когда белые вьюги свистят надо мной. Все деревни мои, мои города, я люблю навсегда, я люблю навсегда. Я люблю навсегда. Всем народам мой близок язык, он как море глубок и велик. Он мне дорог и тем, что в родимом краю мне сказали по-русски «люблю». Я хочу, чтоб сияние звездных ночей это слово звучало еще горячей. И с отрадою в сердце я песни пою про Россию мою, про Россию мою, про Россию мою. Как же мне не гордиться тобой и твоей небывалой судьбой. Если мира сейчас на земле торжество, это ты утверждаешь его. Я горюю, когда печалена ты, а улыбка моя солнце, как совесть для нас, каждый день, каждый час, каждый день, каждый час. Ты Россия, как солнце, как совесть для нас, каждый день, каждый час, каждый день, каждый Надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее дежурство. Мы смогли пройти вместе по просторам родной нашей России и еще раз оглянуться и вспомнить, кто мы и откуда. Народ, рожденный на живой земле, с трудной, но уникальной судьбой и невероятным духом, непостижимым для других народов. С вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Наша программа выходит дважды в месяц по пятницам. Час, 7, 13 и 19 часов по московскому времени. Желаю всем добра. Быть добром! Какая песня без боёв!